Он не отнимал ладони от яблоневого ствола, продолжая его гладить. «Я скажу тебе, скажу по стариковскому своему разумению, есть одна сила, способная уберечь нас, и тебя, и меня. Какая? Россия. Да-да, Россия исконная, дедовская, та, что крушила Наполеона со шведами». «Погоди, отец, я тебя что-то не разумею. Россия — это с нами». Но Иоанн точно не слышал сына. «Рано или поздно, а вы должны будете призвать эту Россию. Призовете — выживете. Не призовете — ногами вперед на погост». Бардин вознегодовал. «Однако вон какая тебя гордыня обуяла. Единственный, так сказать, наследник русской славы военной. По какому праву ты все забрал, нам ничего не оставил?» — спросил Бардин оторопевшего отца. «Погоди, погоди, не Ксения ли это зовет?» Егор вдруг быстро пошел к дому. Ему почудилось, что его окликнула жена. «При случае договорим». «Ну что ж, договорим», — согласился Иоанн, и в голосе сына ему послышался вызов. Бардин вошел в дом, минуя столовую, ненадолго задержался в комнате сына. Сережка спал, раскрыв рот, как делал это давно в детстве, когда слушал небылицы дяди Мирона. Дядя и тогда был мастак на небылицы. «Ксения, ты звала меня?» Он остановился у раскрытой двери. «Да, Егорушка, входи». Видно, она проснулась не сейчас, может быть, ее разбудили, Егор с отцом. Услышала, но голоса не подала, хотела послушать. Она была уже в своем кресле перед открытым окном. Заря над горизонтом потускнела, погасла ходынка, да и сретенка была не так ярка. Он подошел к ней, нащупал губами завиток у правого уха, поцеловал. Пахнуло сладковато-удушливым запахом ксениной кожи, казалось знакомым от рождения, пряными духами, смешанными запахом валерьяновых капель. Зной докатился и сюда, Ксении было худо. «Ну как ты?» Она не ответила. «Ну скажи, как?» «Там у меня под подушкой». Бардин дотянулся до подушки, скользнул ладонью. Бумага влажная, сберегшая теплоту рук. Не иначе Ксения держала только что. Бардин поднес к окну. Казалось, огонь, объявший этот край Москвы, вновь вздуло ветром. Бумага в руках Бардина казалась розовой. «Повестка, Сережке, да». Его точно припаяло к окну. Стоял, опершись руками о косяк, стоял, не шелохнувшись. «Что будем делать, Егорушка?» «Что делать?» «Как все». Кресло под ней застонало. «Нет, нет, не как все. Нет, нельзя как все. Не знаю». Она приподнялась в кресле. «Не знаю. Знаю, знаю. Завтра же, завтра утром, прямо с Кузнецкого, поезжай к Воскобойникову, кинься в ноги. Никогда не просил, сейчас прошу». Бардин угрюмо смотрел на жену. Зарево незримо потянулось и к ней, сообщило ее лицу жизнь, кожа утратила лиловатость, пепла, глаза горели. «Нет, Ксения». Она всхлипнула. Ее словно вдавили сильной рукой в воду и не давали поднять голову. Наружу выскакивало только это бульканье. «Ох, не люблю я этого твоего сипа. Если уж хочешь плакать, реви в голос». Не удержался Бардин и, оглянувшись, увидел в дверях сына. «Мам, ты что?» Она увидела сына и дала волю отчаянию. Крик, что таился в чахлой груди, вырвался наружу. «Если ты не пойдешь к Воскобойникову, я сама пойду!» Приподнялась она в своем кресле. «На четвереньках поползу!» Бардин засмеялся. «Ну что ж, с четверенок оно сподручнее!» Ткнулся в сапоги ближе к цели. «Дедушка! Дедушка!» — возопила она, обратившись к двери, за которой должен был быть Иван Бардин, но ответа не последовало, значит, старик лег. «А ты? Ты почему молчишь, Сережка? Проси отца, проси!